Глава шестая. «Ну, теперь вы видите, мой друг, что ложь иногда бывает не менее полезной, чем правда?» — спросил Эркюль Пуаро. «И что, все вам врали?» — поинтересовался Питер Лорд. «Ну, конечно», — маленький бельгиец согласно кивнул. «Вы же понимаете, у каждого на это были свои причины. Лишь одному человеку правда была нужна, как воздух, и он должен был бы всеми возможными способами бороться за нее. Вот этого-то человека я никак не мог понять». «Сама Эленор», — пробормотал Питер. «Точно так. Все указывало на то, что она виновна. А сама Эленор, будучи девушкой тонко чувствующей, решительной и отважной, не делала абсолютно ничего, чтобы доказать обратное. Обвиняя себя в намерении совершить преступление, она почти дошла до того, что чуть не отказалась от неприятной и грязной борьбы и не признала себя виновной в преступлении, которого не совершала». «Невероятно!» — с раздражением выдохнул Питер Лорд. «Вовсе нет!» — Эркюль Пуаро покачал головой. «Просто она сама себе вынесла приговор, потому что судила себя по гораздо более строгим стандартам, чем это сделал бы кто-то другой». «Да, она именно такая», — задумчиво произнес доктор. «С того момента, как я начал расследование», — продолжил детектив, «меня не оставляла мысль, что Эленор Карлайл действительно может быть виновна в совершении преступления, которое ей инкриминирует. Но я выполнил свои обязательства по отношению к вам и обнаружил, что не менее серьезные обвинения могут быть предъявлены совершенно другому человеку». «Сестре Хопкинс?» «Не сразу. Вначале я обратил внимание на Родерика Уэллмана. И вновь все началось со лжи. Он сказал, что уехал из Англии 9 июля и вернулся 1 августа. Но сестра Хопкинс вскользь упомянула о том, что Мэри Джерард категорически отказала ему и в Мейденсфорде, и в Лондоне, когда они вновь увиделись. Вы сами сказали мне, что Мэри Джерард уехала в Лондон 10 июля, то есть на следующий день после того, как Родерик Уэллман покинул Англию. В таком случае, когда они могли встретиться в Лондоне? Я дал задание моему другу-домушнику и, исследовав паспорт Уэллмана, выяснил, что тот был в Англии с 25 по 27 июля, о чем он намеренно солгал мне. Кроме того, я все время помнил о том коротком промежутке времени, когда сэндвичи лежали на тарелке в буфетной, а Эленор Карлайл отлучалась в сторожку. При этом я понимал, что при таком раскладе целью преступника была бы Эленор, а не Мэри. Имелся ли у Родерика Элмана мотив убить Эленор Карлайл? Да, и очень серьезный. Она написала завещание, в котором оставила ему все свое состояние. И с помощью искусно поставленных вопросов я выяснил, что он вполне мог знать об этом. «Тогда почему вы решили, что он невиновен?» — задал вопрос Питер Лорд. «Потому что услышал еще одну ложь. Ложь глупую и ничтожную до невероятности. Сестра Хопкинс сказала, что уколола запястье розовый куст, и на нем остался след. А я пошел и посмотрел на этот куст. Оказалось, что на нем вообще нет шипов. То есть сестра Хопкинс солгала, причем так глупо и беспричинно, что привлекла к себе мое внимание. Я стал анализировать ее поведение. До того момента она производила на меня впечатление вполне надежного свидетеля, не меняющего свои показания и настроенного резко против обвиняемой, что было естественно, если принять во внимание ее отношения с убитой. Но теперь с мыслью об этой бессмысленной лжи, засевшей у меня в голове, я еще раз тщательно обдумал показания сестры Хопкинс и понял нечто, что умудрился пропустить в самом начале. Сестра Хопкинс знала о Мэри Джерард нечто, что страстно хотела донести до всех окружающих. «Я думал, все как раз наоборот», — удивленно заметил доктор. На первый взгляд, да, она прекрасно сыграла роль человека, который что-то знает, но не хочет говорить. Но когда я проанализировал это еще раз, то понял, что каждое слово, произнесенное ею по этому поводу, произносилось с диаметрально противоположной целью. Беседа с сестрой О'Брайен лишь подтвердила этот мой вывод. Хопкинс удивительно искусно использовала ее так, что О'Брайен этого даже не заподозрила. То есть мне стало понятно, что сестра Хопкинс ведет какую-то свою игру. Тогда я сравнил две лжи, ее и Родерика Уэллмана. Было ли у них какое-то невинное объяснение? И в случае с Родериком Уэллманом я сразу же сказал «да». Родерик Уэллман — существо исключительно самолюбивое, поэтому тот факт, что он не смог, как планировал, остаться за границей, и ему пришлось вернуться в страну и получить отворот-поворот от девушки, не желавшей иметь с ним никаких дел, наносил глубокую рану его эго. А так как доказать его присутствие на месте преступления или то, что ему о нем что-то известно, было невозможно, он решил пойти по пути наименьшего сопротивления, и чтобы избежать всевозможные неудобства, очень характерный для него подход, решил вообще не упоминать о своем поспешном посещении Англии и просто заявил, что вернулся 1 августа, когда получил телеграмму с информацией об убийстве. Что же касается сестры Хопкинс, как можно было объяснить ее ложь? Чем больше я об этом думал, тем более чрезмерной она мне казалась. Почему сестра Хопкинс решила солгать по поводу следа укола у себя на руке? Какое значение имел этот след? И я стал искать ответы на некоторые вопросы. Кому принадлежал украденный морфин? Сестре Хопкинс. Кто мог ввести морфин? Старый миссис Уэллман. Сестра Хопкинс. Но тогда зачем было сообщать всем о его пропаже? На это был только один ответ. В том случае, если сестра Хопкинс была виновна, она уже спланировала новое убийство, убийство Мэри Джерард, и уже выбрала козла отпущения. Но надо было создать видимость того, что у этого козла отпущения была возможность заполучить морфин. Позже появились некоторые другие факты. Например, анонимное письмо, написанное Эленор. Оно должно было создать напряжение между Эленор и Мэри. Наверняка идея была в том, что Эленор немедленно приедет и станет возражать против того влияния, которое Мэри оказывала на миссис Уэллман. То, что Родерик Уэллман вдруг без памяти влюбился в Мэри Джерард, естественно, оказалось совершенно неожиданным фактором. Но сестра Хопкинс и из этого умудрилась извлечь выгоду. У козла отпущения, Эленор, появился железный мотив. Однако для чего понадобились эти два преступления? Каков был мотив у сестры Хопкинс покончить с Мэри Джерард? И вот, наконец, в конце тоннеля появился свет. Пока только намек на свет. Сестра Хопкинс имела на Мэри большое влияние и использовала его, в частности, для того, чтобы заставить девушку написать завещание. Но сама она в завещании не фигурировала, все получала тетка Мэри, жившая в Новой Зеландии. А потом я вспомнил, как кто-то в деревне мельком упомянул, что тетка Мэри когда-то работала медсестрой в больнице. Свет стал гораздо ярче. Начала вырисовываться схема преступления. Дальше было проще. Я еще раз нанес визит сестре Хопкинс. Мы оба отлично сыграли свои роли в этом фарсе. В конце концов, она позволила уговорить себя сказать то, что хотела сказать все это время. Правда, возможно, сказала она это чуть раньше, чем собиралась, но ситуация была настолько хороша, что она не смогла сдержаться. Да и в конце концов, правда, когда-то должна была выйти наружу. Поэтому с хорошо сыгранной неохотой она показала мне письмо. И тогда, мой друг, я перестал сомневаться. Я твердо знал, письмо выдало ее с головой. «Каким образом?» — Питер нахмурился. «Мошер, на конверте было написано буквально следующее. Мэри, переслать после моей смерти». Но из самого содержания письма следовало, что Мэри Джерард не должна была узнать правду. Да и слово «переслать», а не «вручить» на конверте говорило о многом. Письмо было написано не Мэри Джерард, а другой Мэри. Элиза Райли решила написать правду своей сестре Мэри Райли, жившей в Новой Зеландии. И письмо это сестра Хопкинс нашла вовсе не в сторожке после смерти Мэри Джерард. Оно было у нее вот уже много лет. Она получила его в Новой Зеландии после смерти своей сестры Элизы Райли. Пуаро замолчал. Когда проникаешься правдой в своем сознании, то все остальное становится простым. Возможности авиации позволили свидетельнице, которая хорошо знала Мэри Дрейпер в Новой Зеландии, присутствовать на суде. — А что, — спросил Питер Лорд, — если бы вы ошиблись, и сестра Хопкинс, и Мэри Дрейпер оказались бы совсем разными людьми? — Я никогда не ошибаюсь, — холодно ответил на это Эркюль Пуаро. Питер Лорд засмеялся, а детектив продолжил. — Друг мой, теперь мы знаем кое-что об этой Мэри Райли, или Дрейпер. Полиция Новой Зеландии не смогла собрать достаточно доказательств, чтобы обвинить ее, но они наблюдали за ней какое-то время перед тем, как та неожиданно покинула страну. У нее была пациентка, старая дама, которая оставила дорогой сестре Райли миленькое наследство, и чья смерть так и осталась загадкой для ее лечащего врача. Муж Мэри Дрейпер застраховал свою жизнь в ее пользу на очень значительную сумму и умер совершенно неожиданно и необъяснимо. К счастью для нее, он, выписав чек на страховую компанию, забыл его отправить. Возможно, она виновна еще в нескольких смертях, и можно не сомневаться в том, что женщина она безжалостная и беспринципная. Так что можно предположить, что, получив письмо своей умершей сестры, Мэри Райли сразу же принялась перебирать возможные варианты. Когда в Новой Зеландии для нее, как у вас говорят, запахло жареным, она приехала в Англию и стала работать по профессии под именем сестры Хопкинс. Это имя одной из ее бывших коллег, умершей за границей. Ее целью был Мейденсфорд. Возможно, она подумывала о каком-то варианте шантажа. Но старая миссис Уэллман была не тем человеком, который позволил бы безнаказанно шантажировать себя. Поэтому сестра Райли, или Хопкинс, мудро решила, что делать этого не стоит. Вне всякого сомнения она навела справки и выяснила, что миссис Уэллман была женщиной очень состоятельной, а случайное слово, оброненное ею, могло подсказать сестре Хопкинс, что женщина не оставила завещание. Так что в тот июньский вечер, когда сестра О'Брайен сообщила своей коллеге, что миссис Уэллман потребовала стряпчего, сестра Хопкинс не колебалась ни минуты. Пожилая леди должна была умереть, не оставив завещание, с тем, чтобы ее состояние досталось ее незаконно рожденной дочери, Мэри Джерард. Дрейпер уже была хорошо знакома с девушкой и имела на нее определенное влияние. Теперь надо было только заставить Мэри Джерард написать завещание, в котором та оставила бы все свои деньги сестре своей матери. Можете не сомневаться, что она очень тщательно подобрала слова для этого завещания. Ни о каких родственных отношениях в нем и речи не было. Деньги завещались просто Мэри Райли, сестре усопшей Элизы Джерард. После подписания завещания Мэри Джерард была приговорена. Райли ждала лишь удобного случая. Думаю, что она заранее продумала способ убийства, а использование апоморфина должно было обеспечить ее собственное алиби. Возможно, она хотела заманить Эленор и Мэри к себе в коттедж, но когда Эленор пришла в сторожку и пригласила их с Мэри в дом перекусить, Райли сразу же поняла, что у нее появилась идеальная возможность. Обстоятельства были таковы, что Эленор практически неизбежно обвинили бы в убийстве. «И если б не вы, так и случилось бы», — медленно произнес Питер Лорд. «Нет, мой друг, это вас она должна благодарить за свою жизнь». «Меня? Да я же ничего не сделал, просто попытался...» Он замолчал, и сыщик улыбнулся. «Мэуи, ну да, вы же очень старались для нее, не так ли? И очень нервничали, потому что, по вашему мнению, я занимался ерундой. А еще вы боялись, что она, несмотря ни на что, могла оказаться виновной. И тогда вы тоже набрались дерзости и стали мне лгать. Но, Моншар, делали вы это довольно глупо. На будущее я посоветовал бы вам заниматься вашими корью и коклюшем и забыть про расследование преступлений». «И вы что, все это время знали?» — покраснев, спросил Питер Лорд. «Ведь это вы привели меня к прогалине в кустах», — сурово сказал детектив, «и помогли обнаружить немецкий коробок спичек, который сами же только что положили туда». «C'est l'infantillage. Это детство». 1-0 в вашу пользу», — простонал Питер, моргнув. «Вы договорились с садовником», — продолжил Пуаро, «и заставили его сказать, что он видел на дороге вашу машину, а потом стали притворяться, что машина была не ваша, и при этом гипнотизировали меня взглядом, чтобы я понял, что какой-то незнакомец был там в то утро». «Я был полным идиотом», — признался Питер Лорд. «А что вы сами делали в то утро в Хантербери?» «Абсолютный идиотизм», — доктор залился краской. «Я просто услышал, что она там, и приехал к дому, чтобы только взглянуть на нее. Я не собирался с ней разговаривать, просто хотел ее увидеть. С этой тропинки в живой изгороди я увидел ее в окне буфетной, когда она готовила сэндвичи». «Прямо Шарлотта Юнневертер. Но продолжайте, друг мой». Примечание. Имеется в виду сентиментальный роман в письмах Вольфганга Гёте, где автор в вольной интерпретации рассказал о своей платонической любви к Шарлотте Буф. «Да вот, собственно, и все. Я скользнул в кусты и наблюдал за ней, пока она не ушла». «Вы влюбились в Эленор Карлайл с первого взгляда?» — мягко спросил Эркюль Пуаро. Последовало долгое молчание. «Наверное, да. И я уверен, что они с Родериком Уэллманом будут жить долго и счастливо». «Мой дорогой друг», — сказал Пуаро, — «не стоит быть в этом так уверенным». «Почему нет? Она простит ему интрижку с Мэри Джерард. В любом случае, с его стороны это было лишь мимолетное увлечение». «Все гораздо сложнее. Иногда между прошлым и будущим возникает глубокая трещина. Особенно, когда человек выходит на солнечный свет из тени смерти. Вот тогда, Моншар, у него начинается новая жизнь. И прошлое уже перестает его удовлетворять». Помолчав некоторое время, Пуаро продолжил. «Новая жизнь. Именно сейчас она начинается у Эленор Карлайл. И подарили ей эту жизнь вы». «Нет». «Да, именно ваша решимость и самонадеянная настойчивость заставили меня согласиться на вашу просьбу. И согласитесь, что теперь из чувства благодарности она должна повернуться к вам, не так ли?» «Да, Она мне очень благодарна сейчас, — медленно произнес Питер Лорд. Она попросила меня почаще приезжать к ней. Вы ей нужны. Но не так, как он, — с яростью воскликнул Питер. Родерик Уэллман никогда не был ей нужен, — маленький бельгиец покачал головой. Она любила его, да, но любила безнадежно и не была счастлива. Так она меня никогда любить не будет. Лицо Питера стало напряженным и жестким, голос звучал хрипло. — Возможно, нет, — мягко ответил на это Пуаро, — но вы ей нужны, друг мой, потому что только с вами она сможет начать все сначала. Лорд промолчал. — Почему вы не хотите признать факты? — голос детектива был едва слышен. — Она любила Родерика Уэллмана. Ну и что? — С вами она сможет стать счастливой.